темная материя, темные и прочие энергии. Человек привык разделять мир на светлое и темное. Также он разделяет и существ на тех, которые относятся к светлым силам и к темным. Такое деление ведется с момента появления религии, которая Бога отнесла к светлым силам мира, а дьявола к темным. Долгое время такое деление считалось условным, но так ли это? Википедия сообщает такой интересный факт. Ф. Цвикки в 1932 году выдвинул идею о существовании темной материи, вещества, не проявляющего себя электромагнитным излучением, но участвующего в гравитационном взаимодействии. В тот момент идея была встречена скептически, и только около 1975 года она получила второе рождение и стала общепринятой. В 1998 году ученые пришли к мысли о существовании не только темной материи, но и темной энергии. Эйнштейн открыл наличие во Вселенной черной энергии. Сила притяжения – это положительные, светлые силы, а противоположные им отталкивающие силы создаются темной энергией. Эйнштейн и ввел понятие «темная энергия». Под действием черной энергии, считают американские ученые, Вселенная расширяется, а галактики, которых миллионы, остаются по размерам прежними, и за счет этого расстояния между галактиками увеличиваются. А если бы они совместно росли, то расстояния оставались бы прежними. Так что то, что души накапливают темную энергию, о чем пишется в наших книгах, является вполне реальным. Есть темная материя и есть темная энергия. Темная энергия и темная материя разные по качеству и свойствам. Это загадки космологии, так как о них ученым ничего не известно. Все устройство Вселенной можно выразить одной формулой, но человеку не следует давать ее в готовом виде, а лучше предоставить ему возможность найти ее самому. Темная материя обладает гравитацией, притяжением, а темная энергия – это силы отталкивания или растяжения. Так считают американские ученые. Темная материя имеет большое значение в формировании галактик. Можно сказать, что 95% Вселенной состоит из темной материи, то есть из той, которая не излучает, а поглощает свет, энергию. Темная энергия относится к диапазону энергий, невоспринимаемых человеческим зрительным аппаратом. Все, что он не видит, переходит в разряд темного, если это нижний спектр, или в разряд белого, если это высокий спектр. То есть для человека деление на темное и светлое опять же является условным. Но сами материи и энергии, относящиеся к ним, существуют как оппозиционные в эволюции нашей физической Вселенной. В энергетических мирах они будут являть нечто другое, хотя и остающееся противоположным по отношению друг к другу. В нашем мире, кроме темных и светлых энергий, существуют еще другие понятия энергии, связанные непосредственно с процессами совершенствования. Грязные, низкие, грубые энергии – это условные названия энергий, придуманные для лучшего понимания человеком их качественных различий. Грязная энергия – наименование энергий, который производит человек или любое другое развивающееся состояние вне планируемых и не удовлетворяющих требуемым нормативам, то есть это энергии, которые не могут быть использованы для построения матрицы данного уровня. Грубая энергия – это энергия, относящаяся к физическим типам энергии. В отличие от нее, существует еще тонкая энергия. Низкая энергия – наименование энергий в нижней границе любого диапазона или уровня. Обычно данное наименование применяется для того, чтобы выразить направленность развития в каком-либо мире от его низа к верху. Существа, приходящие в новый мир иерархии на ее новый уровень, начинают первоначально работать с его нижним спектром, с низкими частотами энергии. Отсюда и наименование «низкое развитие», «низкий индивид». Они начинают свое развитие снизу и постепенно поднимаются вверх. Если это относится к развитию миров, то низким миром именуются миры, проходящие первые нижние уровни в иерархии физических миров.